Медведи, белый и бурый. История бурого мишки, который надел белую шубку, огласила название Варя. Настала ее очередь рассказывать сказку на ночь. Девочка раскрыла книгу и начала читать. Сегодня у большой семьи бурых мишек праздничный обед. «Быстрее к столу!» — скомандовал самый старший медведь. «Достаем все запасы! Объявляю пир на весь лес!» Для застолья медведи использовали несколько стоящих рядышком больших пней. Вот так праздник! Пеньки ломились от яств. Разнообразные ягоды и фрукты распространяли дивный аромат, поблескивали и перекатывались сбоку на бок блестящие желуди. Свежевыловленная рыбка была красиво уложена в центре пиршества. А по краям этого роскошного натюрморта возвышались горы спелых овощей. Дело в том, что перед зимней спячкой бурые медведи запасаются пищей впрок, чтобы залечь в берлогу до окончания зимы. Ведь если отложенных жировых запасов не хватит, оголодавший мишка проснется раньше срока, и поскольку в заснеженном лесу ему нечем будет подкрепиться, то он станет очень опасен для всех лесных обитателей и даже для людей. Поэтому медведи так долго накапливали для последней осенней трапезы всевозможные лакомства и положили на пеньки все, что им удалось добыть. А потом поделили все свои запасы поровну. Наевшись до отвала, наши медведи собирались разойтись по своим берлогам и проспать там всю зиму. Но не тут-то было. На этот раз похолодало слишком быстро. Завыли метели, а земля начала стремительно покрываться льдом. «Ты меня слушаешь вообще?» — вдруг прервала чтение Варя, обращаясь к брату. «Слушаю, только чувствую, что и сам ухожу в спячку», — зевнул Ваня. «Неужели все эти медведи замерзли и вымерли?» «Ни в коем случае, Ванечка. Речь как раз о том, что мишки более сообразительны, чем ты думаешь. Некоторые из них передумали впадать в зимнюю спячку и очень ловко приспособились к похолоданию, научились жить во льдах и резво охотиться на тюленей. Вот так и появился новый вид — белые медведи». «Ух ты! Они надели белые шубки, что ли, как сова из венкийской сказки?» «Ну, не в прямом смысле, конечно. Просто со временем природа сама окрасила полярных медведей в белый цвет. Это называется эволюция». «Здорово. Люблю такие сказки со счастливым концом. Но я, пожалуй, все-таки уйду в спячку. До утра не будить».